заглядывает Джулия через плечо. «Ее новый муж», — объяснила Джулия. «А старый куда делся?» «Похоже, прогнала». «Как поживает мой внук? Надеюсь, его скоро увидеть. Догадываюсь, в кого он такой, замухрышка. Наверное, в наших предков ирландцев. Те ничего не ели, зато пили, как лошади. Пришлите же мне фотографию. Как поживает твой чудо-муж? Корми его повкусней, а то загуляет. На Востоке всюду соблазны». «Почему она не называет Уилла по имени?» — удивлялся Говард. «Все, мой внук да мой внук. Считает, что имя французское, а французы в 1066 году убили короля Гарольда. Мама, — продолжала Джулия, — так и не простила французам нормандского завоевания. Французов она признает лишь в фартуках и с меню». «Ну...» — Говард похлопал себя по животу. «Покорми-ка меня повкуснее, а то загуляю». Джулия рассмеялась, потом спросила с тревогой: «Говард, ты встречал хоть одну арабскую женщину, что сводила бы тебя с ума?» «Ни одной, милая». Говард робко глянул на жену. «А ты? Мужчину?» «Нет, конечно». Джулия вспыхнула, селись отогнать от себя образ незнакомца в белом костюме. Джулия вполне могла бы сравнить свой брак с арабским кварталом. Хоть в нем и есть темные закоулки, но стены прочно скреплены доверием. Как ни странно, первой это доверие пошатнула вовсе не восточная красавица. Ее появление напророчила Роза, в свойственной ей неподражаемой манере. Говорят, в нефтяном бизнесе полно американцев, осторожней с ними. Мало того, что они невежи и пьянчуги, они еще и не помнят истории. «А-а-а!» — обрадовался Говард. «Значит, они ничего не имеют против имени Уилл. Где бы с ними познакомиться?» Трикси Ховитцер. Рождество в Персидском заливе — нелепый обычай, ревностно соблюдаемый англичанами. Несмотря на жару, 37 градусов тени, окна клуба были облеплены искусственным снегом, а самые отчаянные из гостей щеголяли в шерстяных свитерах. Миссис Макросс связала свитер своими руками с Санта-Клаусом на груди, но она пропустила стежок другой, и ухмылка у бедняги вышла похотливой. Едва Джулия переступила порог клуба, из конторы Говарда пришла записка извинения. «Очень занят, прийти не смогу, встретимся дома». Мельком оглядев собравшихся, Джулия поняла, что лишь она одна здесь без мужа, и одиночество сделало ее невидимкой для всех. К счастью и для миссис Макросс. С легкой завистью Джулия смотрела, как прибывают новые пары и присоединяются к соотечественникам. Англичане пробуют традиционный рождественский пудинг на сале. Американцы толпятся у стойки, пьют яичный коктейль и пунш, а управляющий индус, которым есть и пить, все, что здесь подают, запрещает религия, страдальчески улыбаются, брезгливо глядя на сало и спиртное, и лишь из вежливости не уходят. Джулия заметила в толпе незнакомку, тоже одинокую. Ярко-розовое платье в обтяжку подчеркивало стройную шею, пышную грудь и дерзкую улыбку. Взбитые черные волосы не спадали волной. Бледное, насмешливое лицо было достойно кисти Матисса. Мраморная кожа, сочные алые губы, тонкие брови, как на японской маске. Незнакомка в розовом вовсе не была невидимкой. На нее смотрели все. Женщины, поджав губы, сделанными улыбками, а их мужья хищно и похотливо. Сомнений быть не могло. Она — богиня. Джулия представилась. «Здравствуйте, я Джулия Ламент, Трикси», — послышался низкий, хриплый от виски голос. «Ховитцер». В тот же миг официант предложил Джулии бокал шампанского, и впервые за вечер рядом с ней замаячило блюдо с закусками. «Чудесное платье», — сказала Джулия с благодарностью. Трикси действовала на официанта волшебным образом. «Спасибо», — буркнула Трикси. «Когда все так глазеют, чувствуешь себя раздетой». Заметив голодные взгляды кое-кого из начальства, Джулия убедилась, что Трикси недалека от истины. «Что ж», — ответила Джулия, — «приятно, что не одна я здесь без мужа». Трикси кивнула, зашла пропустить стаканчик бурбона. «А здесь одно шампанское да пунш». И будто в утешение осушила свой бокал шампанского жадными глотками, точно бурбон. Трикси была женой управляющего американца Чипа Ховитцера, до недавнего времени возглавлявшего филиал Dutch Oil в Хьюстоне, штат Техас. У нее был сын, ровесник Уилла. Когда Джулия предложила вместе позавтракать и познакомиться поближе, Трикси согласилась, но предупредила, что обычно не встает так рано.